Клодина. Сударыня, у вас запачкано платье. Вы не можете вернуться в таком виде. Ну и пусть. Она все равно терпеть его не могла. Подарок супруга. Когда несчастный случай с королем воспроизводили на узниках, она не стала отходить, как и во время вскрытия. Разглядывая пятно на платье Клодины, Амбруаз Паре пришел в глубочайшее замешательство. По его настоянию они прошли туда, где в морге было устроено место для мытья. Какой-то мускулистый юноша выливал в пробитую в полу дыру ведро крови. «Этим мог бы заняться ваш подручный», — заметила она. Амбруаз Паре помог Клодине сесть на каменный край. «Простолюдин не может прикасаться к даме вашего ранга». К сожалению, он был прав. Вздохнув, она устроилась на краю, а хирург опустился на колени и стал омывать водой подол ее платья. Ей было неловко видеть у своих ног мужчину с такой славой. Его прикосновение пробудило в ней какое-то новое чувство. У нее вырвался вздох. Он с тревогой поднял голову. «Вам нехорошо, сударыня?» «Нет, сударь, продолжайте». «Сударыня, вы так удручены. Я не должен был соглашаться на то, чтобы вы присутствовали при опытах». «Я не оставила вам выбора», — напомнила она. Он поднял на нее взволнованный взгляд. Она рассмеялась. «Вам не отрубят голову из-за пары кровяных пятен». Хирург, похоже, не разделял ее мнение. Он старательно тер подол куском мыла. Его запах примешивался к трупному духу. Но мертвецы ее не пугали. Мертвый человек куда безобиднее живого. Ей вдруг представилось лицо мужа. «Вы могли бы продолжить опыты на других приговоренных», — сказала она с упреком. «Как вы сами наблюдали, я вскрыл уже 6 голов, и выводы неоспоримы. Если вы не против, я бы хотела еще раз взглянуть на мозг 3-го. Мне показалось, когда глаз удалили, он был задет меньше остальных». «Безусловно, сударыня». Однако тот узник утратил всякую возможность изъясняться. «Но остался жив». «Порой, да простит меня Господь, бывает лучше умереть, чем оставаться в живых». «Пожалуй», — вздохнула она. Клодина представила голову своего мужа без глаза, молчащую. На губах проклюнулась улыбка. Кусок мыла выскользнул из рук хирурга, и он шарил под водой, ища его. По неосторожности он схватил ее лодыжку. Она вздрогнула. Он встревоженно посмотрел на нее. «Приношу вам свои смиреннейшие извинения, сударыня». Приступая к чистке ее платья, он со всеми мыслимыми предосторожностями старался не коснуться ее ног. «Жаль», — подумалось ей вдруг. «Всегда пожалуйста, сударь». Он отыскал мыло и продолжил начатое. Наконец она встала, отряхнув юбки. Кровавое пятно едва потускнело. «Хорошей прачки из него не выйдет. Подойдите ближе к огню, сударыня, чтобы ткань высохла». «Отвернитесь», — скомандовала она. Он послушался, вытирая руки красной от крови тряпкой. Она задрала платье над печью и спросила, указывая на остывающие на кирпичах щипцы. «Мне было бы любопытно присутствовать при допросе, узнать, как ими пользуются». «Мне будет трудно удовлетворить вашу просьбу», — ответил он, смутившись. «Я не палач. Пойдемте, нам нужно скорее отчитаться королеве».